Кук, Джеймс, 1728-1779, английский мореплаватель. В 1778 году Кук открыл юго-восточные Гавайские острова, где и нашел в конце концов свою гибель. Все началось с того, что 13 февраля 1778 года у корабельного плотника из команды Кука кто-то из островитян украл клещи. В погоне за вором боцман стал стрелять. Островитяне клещи вернули, но конфликт стал разгораться, так как боцман потребовал выдать вора. В ответ островитяне забросали англичан камнями, и тем пришлось на шлюпке бежать на корабль. В ночь на 14 февраля с одного из кораблей Кука украли большой и единственный на корабле бот. Кук отправился к королю острова Терреобою и пригласил его к себе на корабль. Дальше по реконструкции современного писателя произошло следующее. Все кончилось бы вполне благополучно, если бы вдруг в толпе не возник слух, будто на другом конце острова англичане только что убили двух гавайцев. Слух этот, как потом оказалось, был ложный, но тем не менее он сыграл роковую роль в судьбе всей экспедиции. Гавайцы начали вооружаться. Появились дротики, копья и камни. Воины надели сплетенные из толстых трав рубашки, заменявшие им кольчуги. Кук, чувствуя, что дело принимает дурной оборот, приказал солдатам прибавить шагу. Гавайцы построились рядами по обеим сторонам дороги, но враждебных действий не начинали. Возле отряда плелся плешивый жрец, распевая молитвы. Выживший из ума король покорно следовал за Куком в сопровождении двух своих сыновей. Пока все было благополучно. Но едва они вышли на берег, как к Терреобою подбежала одна из его жен, обняла мужа и усадила на камень. Она умоляла своего мужа и повелителя не ездить на корабль белых. «Это злые и хитрые люди», — прочитала она, обливаясь слезами. «Они заколят тебя, как свинью, на своем корабле. Не покидай нас, король, если хочешь остаться живым». Внезапно поручик увидел гавайца, который подкрадывался к Куку сзади с широким ножом в руке. Поручик прицелился в него из ружья. «Не стреляйте!» — крикнул Кук. «Выстрел погубит все дело. Он и так не посмеет меня тронуть». Гавайец, увидев направленное на него дуло, кинулся к поручику. Поручик ударил его прикладом по голове. Гавайец выронил нож и скрылся в толпе. Но мир уже был нарушен. Один из воинов бросил в Кука камень. Кук в него выстрелил, но дробь, которой было заряжено ружье, застряла в толстой рубашке воина. Воин замахнулся на Кука копьем. Кук прикладом сшиб его с ног и зарядил ружье пулей. И в ту же минуту увидел другого гавайца, замахнувшегося на него дротиком. Кук выстрелил, но промахнулся. Солдаты, не дожидаясь приказания, беспорядочно выстрелили и заставили гавайцев немного отступить. Короля Терреобоя давно уже увела жена. Надо было, возможно, скорее вернуться на корабль. Обе шлюпки медленно плыли к берегу. Кук взмахнул рукой, чтобы заставить их двигаться быстрее. Но подпоручик, командовавший одной из шлюпок, неверно понял знак капитана и повернул обратно к кораблю. Эта ошибка стоила Куку жизни. Другая шлюпка, находившаяся под начальством лейтенанта, мужественно продвигалась вперед, несмотря на то, что на нее с берега сыпался град камней. Впрочем, она все равно не могла бы вместить всех находившихся на берегу англичан. Солдаты бросились в воду, давя и толкая друг друга, стараясь как можно быстрее добраться до спасительной шлюпки. Офицеры кинулись за ними. Кук шел последним. Он не торопился. Все равно шлюпка всех не вместит. А капитан должен прежде всего заботиться о спасении веренных ему людей. Ружье он держал под левой рукой, а правой прикрывал голову отсыпавшихся со всех сторон камней. Гавайцы, видя смятение англичан, кинулись за ними вдогонку. Копье вонзилось в Куку в затылок. Кук зашатался, упал в воду и выронил ружье. Но сейчас же вскочил. «Помогите!» — крикнул он. Копье опустилось снова и на этот раз пронзило Кука насквозь. По другой версии, Кук, чтобы вернуть похищенную туземцами лодку, потребовал от короля стать заложником, пока не будет возвращен баркас. Во время переговоров решили, что Кук не будет брать короля в заложники, а тот обещал, что воры будут найдены и лодка возвращена. И вот, когда Кук уже собирался садиться в лодку, какой-то моряк его команды, желая попугать туземцев, выстрелил без приказа. К несчастью, он попал в вождя, который был сражен насмерть. Туземцы принялись забрасывать белых людей камнями. Камень попал и в спину Куку. Он в ярости оглянулся. Бросивший камень человек, облаченный в боевые доспехи из циновок, жалкая защита против огнестрельного оружия, еще не опустил руку. Кук мгновенно дал отпор, выстрелив противника дробью, желая лишь напугать его, а не убить. Все замерли. Человек, которого целились, не упал, как и было рассчитано. Туземцы, потерявшие веру во всемогущество туземного бога, бросились на него. На этот раз командир выстрелил пули. Один гавайец упал, но было уже поздно. Возбужденные туземцы даже не заметили этого. Еще один камень, тяжелее первого, угодил Куку в голову. Он потерял равновесие и выронил ружье. Длинные ножи пронзили его тело. Вместо того, чтобы прийти командиру на помощь, его обезумевшие спутники бросились в баркасу. К этому стоит добавить, что капитан Кларк, принявший командование над экспедицией после гибели Кука, потребовал от островитян выдачи тела и вещей погибшего капитана. Под защитой пушек на берег высадилась рота морской пехоты. Выстрелами англичане загнали гавайцев в горы и сожгли их селение. И только после этого островитяне, выслушав требования командовавшего ротой лейтенанта Кинга, прислали на корабль 10 футов человеческого мяса и голову Кука без нижней челюсти. Все, что осталось от великого мореплавателя.